«Ты обязан принять это предложение», — настаивал Рот. «Я требую голосования». Его поддержали криками с мест, совершенно заглушившими Агнесу Фрис. Грант даже не мог предоставить слово новому выступающему. Собрание выло и улюлюкало. Каупер поднял обе руки вверх, призывая всех к тишине, и произнес: «Поступило предложение закрыть собрание. Кто за это предложение говорит «да»?» «Да». «Против». «Никого», — ответил Джимми. «Собрание объявляется закрытым», — отрезал Каупер и быстро удалился в темноту за кругом костров. Коротыш Тюмон подскочил к Роду, встал на пути и посмотрел ему в глаза снизу вверх. «Хорош друг», — презрительно произнес он, плюнул на землю и пошел прочь. «Да», — согласился Джимми. «Ты что, приступ шизофрении? Или тебя в младенчестве головой вниз уронили? В правильных дозах это твое благородство могло вернуть все назад». «Так нет же, ты совсем меры не знаешь». Джимми еще не закончил свою отповедь, когда подошла Жаклин. «Я и не собирался ничего возвращать», — сказал Рот. «И я говорил совершенно серьезно. Если турнуть капитана сейчас, когда в его распоряжении было всего-то несколько дней, наше поселение расколется на дюжину мелких группировок, и тогда уже я точно не смогу удержать всех вместе. Никто не сможет. Боже, Джеки, ну скажи ему». Она нахмурилась. «Джимми, ты просто прелесть, но по части сообразительности...» «И ты, Джеки?» «Ладно, я научу тебя уму-разуму, а ты, Рот, молодец. Завтра они это поймут. Сегодня все еще на взводе». «Я только одного не понимаю», — сказал Рот задумчиво. «Коротыш-то из-за чего так завелся?» «А ты не слышал?» «Впрочем, может быть, ты в это время был на охоте. Я сама не видела, но знаю, что он подцапался с Роем. А Грант отчитал его на глазах у всех». «Видимо, у него комплекс из-за маленького роста», — задумчиво сказала Жаклин. «Он не любит, когда ему приказывают». «Боже, да кто же это любит?» На следующий день Грант Каупер вел себя так, словно ничего не произошло. Однако гонора у него поубавилось. Во второй половине дня он отыскал Рода. «Уокер, ты не уделишь мне несколько минут?» «О чем речь? Тогда давай отойдем поговорим». Грант отвел его подальше, где их никто не мог слышать, и они уселись прямо на землю. Рот ждал, а Грант, видимо, не знал, с чего начать. «Рот, я понял, что на тебя можно положиться», — сказал он наконец и улыбнулся, только улыбка получилась немного вымученной. «Чего ты так решил? С того, как ты вел себя вчера вечером?» «Ясно, но можешь не обольщаться, я сделал это не ради тебя», — сказал Рот. «Если уж на чистоту, то ты мне не нравишься». На этот раз Каупер даже не улыбнулся. «Это взаимно. Ты мне совершенно не нравишься. Но мы должны ладить друг с другом. И я думаю, тебе можно доверять». «Может быть». «Ладно, я рискну. Хочу сразу сказать, что я согласен со всеми претензиями Коротыша. Меня не устраивает только его решение». Губы Каупера изогнулись в кривой ухмылке, совсем не похожей на его обычную сияющую улыбку. «Самое печальное здесь, что я тоже согласен со всеми его претензиями». «В смысле?» «Рот, ты, видимо, думаешь, что я полный идиот, но дело в том, что я действительно кое-что смыслю в теории государственного управления. Труднее всего ее применять в такой вот переходный период вроде нашего. У нас здесь 50 человек, и ни один из них не имеет практического опыта руководящей работы. Даже я. Однако все считают себя крупными специалистами. Взять хотя бы это предложение насчет Билля о правах. Но ведь полная ерунда. Я достаточно знаю об этих вещах и понимаю, что комплекс прав и обязанностей, необходимых для нашей колонии, нельзя копировать слово в слово с документа аграрной демократии, и в такой же степени они отличаются от прав и обязанностей, необходимых для индустриальной республики». На лице его появилось обеспокоенное выражение. «И мы в самом деле хотели ввести ограничение на право голоса по возрасту? Только заикнись об этом, и тебя сбросят в реку». «Знаю. И это одна из причин, по которой Конституционный комитет до сих пор не отчитался».